Внизу раздался яростный рев. Люди ободрились. Они увидели возможность не просто отбиться, а победить. Мимо друзей пробежало человек 15 бойцов. «Куда это они?» – удивилась Рэй. «С фланга заходит», – тоном опытного вояки и не отрываясь от процесса уничтожения врага, – ответил Кота. И тут раздался еще один рев, только теперь в отдалении. Все посмотрели в ту сторону, а там тоже дерутся, – сказала Рэй, смотря на палатки, и ее глаза почему-то влажно блеснули. «Поместье Такаги. Палаточный городок». Выдалась передышка, и Такаси смахнул пот, что лился в глаза. Со стороны схватки у лестницы донеслась новая серия взрывов. «Ай да батя, такое заначить!» Парень обернулся. Люди устали. Сильно устали. Фактически боеспособными оставались бойцы в черном, с пару десятков мужиков и подростков. В лагере женщины хлопотали над оттащенными назад ранеными, которых удалось вырвать из лап мертвяков до укусов. «Еще немного!» Прохрипел Такаси. «Слышите? Там ломит. Нам нужно выстоять». «Выстоим», — спокойно сказал командир черных. «Ты сам-то как? Еле стоишь». «Приказа падать не было», — ухмыльнулся Такаси. «Сейчас придет второе дыхание. А где Рика?» Поискал парень женщину глазами и увидел ее лежащей у одной из палаток. Позже пролетела мысль, царапнувшая за сердце. Такаси сжал рукоять меча. Сильно, до скрипа кожи. А от ворот перла новая волна. «А!» — заорал во все горло парень, накачивая злым криком силу в мышцы, и с оттягом ударил первого дошедшего зомбака и тут же наотмашь второго. За его спиной грохнул слитный рев. Люди продолжали сражаться. Поместье Такаги. Лестница к главному зданию. Там, в самом низу лестницы, те, кто стрелял, время от времени косились на эту мясорубку, а мечи продолжали сверкать. Трое мужчин и эта странная девушка. Они буквально крошили противников на куски, в том месте, где стену щитов все же ходячие продавили. И самое напрягающее было не в том, что они рубили мертвяков, а в том, как они это делали. Эти четверо человек будто всю жизнь тренировались биться вместе. Вот Такаги подрубает ноги, мертвяк клонится вперед, тут же меч, стоящий рядом девушки, падая сверху, сносит ему голову, клинок Такаги отрубает руки тому, кто тянется к девушке, тут же мужчина рукоятью вминает переносицу другому. Девушка к тому времени выдергивает клинок из черепа того, кто остался без рук. Этот завораживающий танец смерти тянул к себе взгляды. Многие впервые видели, что такой обученный мечник, и это внушало. Люди перегруппировались, снарядили еще шашки, перезарядились стрелки и обрушили на врага новый свинцовый ливень. Мечники, тяжело дыша, оттянулись назад, вперед снова вылезли штурмовики со щитами. «Берегись!» В толпу мертвяков полетели шашки. Поместье Такаги. Палаточный городок. Такаси отступил к остальным. Они пережили и эту волну. Она была явно слабее предыдущей. Это внушало надежду. «Парень, передохни», — сказал командир черных. «Вступишь, когда станет херово». Такаси понимающе кивнул. Ход логичный. Меч явно рулит, когда нет огнестрела. Все-таки, это не лом, а предмет, специально предназначенный для убийства. Еще двоих утащили в тыл. Этому мужику Сквернослову, оказывается, сломали вторую руку. И как он бился-то? И пареньку, который с топором, содрали целый пласт кожи на спине. Реально, как старые обои со стены. И хорошо хоть успели выдернуть, пока его не покусали. Итак, вон одного из чернышей. Их командир склонился над покусанным. У того не было руки. По локоть. Ее. Отгрызли. «Идут», — прохрипел мужик, один из тех, кто встречал их с Рикой у ворот. Ее тоже утащили назад. Вопрос, в каком состоянии? Парень без руки встал, поглядел на остальных. На его смертельно бледном лице было выражение какой-то светлой радости. Взрыв вспух в самой гуще мертвяков. Он разметал во все стороны ходячих, что было склонились над тем парнем, выбрасывая вверх комья земли. Поместье Такаги. Лестница к главному зданию. Взрывчатка внесла решающий вклад на весы людей. Они остановили очередной вал мертвяков, устроив перед лестницей просто циклопическую кучу тел, в том числе, и из своих. Обошедшая с фланга часть сил отодвинула линию обороны от лестницы. Вновь полетели шашки, загрохотали взрывы, расчищая пятаки земли. Мечники снова выдвинулись вперед, встали на острие обороны, сбивая напор мертвых. «Лагерь», — указал Сайчира один из охранников, когда глава и остальные мечники снова отошли. «Лагерь-то тоже дерется, И вправду, со стороны палаток доносились крики, но не страха, а больше ярости. И там тоже имелся свой вал из убитых. И в тот момент, когда глава туда смотрел, там грохнул взрыв. Люди навалились еще. С перекошенными от ярости лицами они вырывали у мертвых свое право жить. А сатанев от бесконечной угрозы, живые вымещали на врагах все свои боль, страх и горе. Гражданские в угаре ненависти забывали про стрелков и ловили пули, которые летели в зомбари. Многие, когда уже схватка дошла до того места, где стояли заграждения, пошли дальше, крушить, бить, мстить за перечеркнутую мирную жизнь, за погибших родных, за матерей, отцов, жен, детей. Выковываются совершенно другие люди, подумал Такаги. Эти не будут требовать к себе особого участия, не будут унижаться, пытаясь найти теплое место. Они будут сражаться, всегда, с мертвыми, с живыми, с природой. Им не нужно будет объяснять, что такое клан. Поместье Такаги. Палаточный городок. Крайние палатки были повалены и буквально втоптаны в землю. Тела лежали густо. А люди? Кто сидел, кто стоял. Кто-то нервно курил, а другой смотрел в небо. И почему-то Сайчира, который сам только что вышел из боя, было стыдно. Здесь почти не было оружия. И люди бились буквально голыми руками. И выстояли. Сказали, что оборону организовали ополченцы, комендант и какой-то парень с мечом, доложил боец, вытянувшийся перед Такаги. На главу смотрели иначе, чем вчера. Совсем иначе. Не было больше ожидания в глазах, что кто-то решит за них. Не было и зависти, алчности. Люди, еще не отойдя от боя, просто тупо смотрели, без выражения. Такаги увидел женщину, что лежала на земле. Ее шея была окровавлена, лицо все еще хранило следы ярости. А в ее руке был зажат нож. Обычный, кухонный, не очень большой. Она смотрела почему-то в бок, словно бы кто-то сидел рядом. А ведь и сидел, понял Такаги, заметив аккуратную рану на ее виске. Кто-то отпустил ее прежде, чем она стала мертвяком. «Собрать тела», — заговорил дальше Такаги. «Умыть, одеть в подобающую одежду. Люди клана Такаги не могут предстать перед богами в таком виде». Мужчина глубоко вздохнул, давя в горле подступивший комок. «Найти тех, кто знал про намерения тех, тварей», — глухо сказал Такаги. «Любого, кто видел или слышал хоть что-то, как завели машину, как пробрались в бокс, привести ко мне, исполнять». Боец вытянулся и быстрым шагом ушел, а глава опять посмотрел на женщину. Совсем еще молодая, могла бы родить кучу детей. Проклятие! Такаги резко развернулся и порывистым шагом ушел прочь. «Ну как же ты так, мать, попалась?» Качал головой Такаси, смотря на вывернутую под неестественным углом ногу реки. «Слышь, сынок», — мрачно ответила женщина, — «еще раз про возраст вякнешь, натяну твой язык без костей на задницу». «Угрожаем, значит опасности жизни нет», — сказал Такаси. Сам он тоже стоял, прислонившись к какому-то деревянному столбу, так, чтобы больная нога была на весу. «Ты бы сам-то тоже прилег», — сказала Рика. «Герой, рядышком», — вяло пошутил Такаси. «Ты вообще когда-нибудь про это не думаешь?» Так же не сильно эмоционально спросила женщина. «Сразу после этого», — ответил парень. «Минут 10, где-то», — Рика покачала головой. «В этот момент пришли бойцы с носилками. А вот и люди в черном», — сказал Такаси. «Если будут просить проверить глазное дно, зови. Так может и лучше», — сказала Рика. «Забуду одного пошлого малолетку». «Не», — усмехнулся Такаси. «Меня трудно забыть. Скорее все остальное, того. И тогда мы будем наконец-то вместе. Изыди», — помахала рукой Рика. Бойцы вопросительно уставились на собеседников. «Грузите», — махнул рукой парень. «Только аккуратнее. Не уколитесь». В глазах бойцов промелькнула усмешка, но на лицах они ничего благоразумно не показали. «Так, ребятки», — сказала Рика, сощурившись. «Будем лапать. Вот этот парень вам отрежет чего-нибудь ненужное». Ребятки загрузили тело. Один из них посмотрел на Такаси как-то сочувственно. Тот лишь слегка усмехнулся. «Так, ну и что теперь? Вряд ли коменданту сейчас дело до меня будет, дяденька». За рукав Такаси подергали. Тот посмотрел назад и вниз. И увидев девчонку, лет 7, вопросительно посмотрел на нее. «Блин, будто прямо в душу смотрит», — подумал Такаси, смотря в эти радостно глядящие на него глаза. «Вас Нагата-сан искал», — сообщила девочка. «Хорошо», — улыбнулся Такаси. Сайка стояла у лестницы и смотрела в сторону въезда. Рука на рукояти меча, прямая спина. На лице привычная холодная маска, но глаза все еще зло сверкают. Вся ее одежда была заляпана кровью. Длинные волосы слиплись в колтун, но девушка не смотрелась грязной. А вот страшной весьма даже. Бойцы, проходящие мимо, с уважением посматривали на эту совсем молодую девушку, которая на пару с главой зажгла в этой битве, показав, что такое настоящий мечник. Сайка. По лестнице сбегал кота. Сайка. Я видел Такаси. Резкий поворот головы. В парня уперлись два взгляда ножа. Это было так неожиданно для того, что он едва не сел на задницу. Такаси. Перегнулась сверху Рэй. Где? Там, в лагере, сипло произнес кота. Я сначала думал, что уже все. Ну с головой. А сейчас увидел его еще раз. Это точно он. Секунду Сайка молча смотрела на коту. А потом вдруг резко развернулась, мотнув хвостом волос так, что едва не смазала ими парню по лицу и стремительным шагом устремилась к палаткам. А, кота офигел от такой реакции. «Сайка, меня подожди!» И парень, придерживая винтовку, болтающуюся за спиной, рванул вслед за мечницей. Но буквально сразу же его обогнала летящая во весь дух Рэй. Не поняла. Сая вышла на площадку и увидела, что троица Рэй, Сайка и кота буквально несутся к лагерю. Сая постояла, подумала, и пошла следом. Точнее, почти побежала. Опять что-то происходит, и я узнаю об этом последней, думала она, наполняясь раздражением. Дойдя до нужной палатки, Такаси понял, что переоценил себя. Его уже реально мотало. Боль в ноге заставляла непрерывно кривиться. Еле доковыляв до места назначения, он замер у самого входа, понимая, что еще пара шагов и его унесет. Такаси остановился, переводя дух. Тут до него донесся запах кофе. И он показался прям таким, одуряюще вкусным. А когда я вообще ел в последний раз? Подумал парень. Бля, кто-то меня мотает. Он наперся о стопку каких-то ящиков. Помотал головой, вытер рукой лицо. Эта троица, пришедшая со стороны главного здания, буквально ворвалась в лагерь. Под удивленными взглядами людей, трое подростков, почему-то вооруженных, переглянулись и молча, метнулись в разные стороны. Они шарили взглядом по лицам, заглядывали в палатки. Следом прилетела еще одна девушка, с рыжими волосами, и какая-то явно рассерженная. Некоторые узнали в ней дочь господина Такаги. Она тоже огляделась и что-то сказала негромко. Судя по ее лицу, скорее всего непечатная. Вдруг откуда-то из глубины лагеря раздался крик. Женский, радостный, даже дико радостный. Люди осматривались, выискивая источник. И нашли его возле палатки коменданта. Такаги-младшая оскалилась и рванула в ту сторону. Такаси. Раздался за спиной парня неуверенный голос. Тот резко обернулся. И в его сердце кольнуло радостью. Рэй. А та, увидев лицо парня, замерла. Ее губы задрожали. По щекам покатились слезы. Рэй. Такаси с грустинкой улыбнулся. Ну вот. Привет, что ли? Такаси. Потряс воздух истошный крик. Рэй с места прыгнула вперед. И обвив руками шею парня, стала покрывать его лицо поцелуями. Что тут? Из палатки выглянул Нагата. Увидев картину буйной радости от встречи, он хмыкнул, слегка улыбнулся и вновь скрылся внутри. А Рэй словно обезумела. Ее трясло, словно в припадке. Она впилась в губы парня, стискивая его при этом так, словно задалась целью раздавить его в объятиях. А люди вокруг... Словно в окружающей реальности переключили атмосферу с мрачной обреченности на робкую надежду. Слишком мало было в последнее время у всех поводов для радости, чтобы это соединение явно любящих друг друга людей, а в глазах многих практически детей, прошло, как обычное событие. На губах людей стали появляться улыбки, несмелые и какие-то неуверенные. Рэй, задушенно просипел Такаси, но это было все равно, что разговаривать с ветром, что он сильно дует. Девушка явно не собиралась отрываться от любимого, и, уже совершенно нечленораздельно, просто тихо подвывала от радости. Иногда в этом наборе гласных проскальзывало имя парня, и тут на этой импровизированной сцене появилось еще одно действующее лицо. Странная девушка, в явно военной одежде, на руках и ногах черные щитки, наколенники, налокотники, и два меча. Один висел за спиной, прикрытый хвостом длинных волос, второй на боку. Девушка вышла на небольшую площадку перед палаткой коменданта, на миг замерла, смотря на парочку, а потом решительно двинулась вперед, снимая ножны с мечом, что висели на спине. Парень увидел ее. По его лицу пробежало непонятное выражение. Он что-то тихо сказал девушке, прижавшейся к нему. Та оглянулась и слегка смутилась. Она разомкнула объятия и чуть отошла, так и не отпустив левую руку Такаси. А мечница дошла до парня. Несколько секунд изучала его лицо. Люди вокруг ахнули. Некоторые вслух. Девушка с мечом как-то в один миг оказалась рядом с парнем. И их губы встретились. Такаси крепко прижимал к себе мечницу одной рукой. «Сайка», — сказал Такаси, глядя в глаза девушки. И в этом одном слове было намешано столько чувств, что Сайка все поняла. Она чуть улыбнулась и провела ладонью по щеке парня. И тут Такаси впервые в жизни увидел подозрительный блеск в глазах несгибаемой Бусуджимы Сайка. «Я верила», — тихо сказала девушка. «Мы верили». «Я чувствовал», — ответил Такаси. «Твой меч», — Сайка приподняла ножны с мечом. «Вижу у тебя новый», — рука парня, лежащая на талии, коснулась ножен на поясе девушки. «Это дар Такаги», — сказала Сайка. «Господина Такаги», — поправил ее Такаси. «Да», — Сайка позволила себе едва заметную улыбку. «С нашими все хорошо», — спросил парень. Сайка кивнула, не отрываясь, смотря ему в глаза. А там, в глубине, она видела. Она буквально растворялась в этом яростном огне страсти. А чуть в отдалении, замерев прямо на ходу, стояла еще одна девушка. С волосами цвета пламени, убранными в два хвоста. Она смотрела на этих троих, как парень обнимал обеих девушек за талии. И почему-то не решалась двинуться вперед. Вот к Такаси подошел Кота. Парни радостно поприветствовали друг друга. Такаси, радостно сказав что-то, обнял Коту, похлопывая его по спине. При этом широко улыбался. А рядом счастливо, словно кошка, жмурилась Фета. «Рэй, Сэя, я вижу тебя!» Донесся вдруг голос парня. Девушка вздрогнула. «И не вздумай убегать!» Добавил Такаси. Сэя опомнилась. Она покрутила головой, словно только что проснулась. А Такаси, улыбаясь, смотрел прямо на нее. Девушка в раздрае обуревающих ее чувств, сделала шаг назад. И тут Сайка метнулась вперед. Такаси вдруг, без всяких причин, стал заваливаться. Охнула Рэй, подхватывая его. Опомнился Кота и тоже ринулся на помощь. «Носилки, быстро!» — рявкнула вмиг подлетевшая Сэя, выглянувшему на шум коменданту. «Такаги-сан!» — удивился мужчина наличию перед своей палаткой дочери господина Такаги и скомандовал. «Риота, здесь!» — ответил мужчина. «Уже несут. Что с ним?» — голос Сэй подрагивал. «Явно ничего хорошего». Сайка рванула замок куртки, чтобы осмотреть на предмет ранений. Не найдя ничего там, она посмотрела ниже и наткнулась на темное пятно, расплывающееся по бедру, и многозначительно посмотрела на склонившихся подруг. Тут подбежали четверо мужчин, во главе с Рятой. «Несите в дом», — махнула рукой в сторону главного здания Сэя. Носилки бухнули рядом, в них быстро загрузили, так и пребывающего в отключке, парня. Сайка подхватила меч, выпавший из его руки. Люди проводили эту странную группу подростков недоуменными взглядами. Перед глазами многих все стояла картинка необычного поведения. Но странное дело, никто не торопился, не то что осуждать, а даже просто комментировать. Наступала новая эпоха, и новые правила. Это нужно было переварить. Примечание к части. «Народ, я с интересом читаю ваши возможные варианты развития событий. Как говорится, одна голова хорошо, а сотни — это гидра. В общем, не стесняйтесь. Мне тут с этой частью неплохо помогли, и я надеюсь, что и дальше ваши комментарии и прогнозы будут толкать мою мысль вперед». 12 глава. Россия. Свердловск, 86. Закрытый научный комплекс Корунд. Всего за несколько дней все так изменилось. Пропали сытые, довольные жизнью представители МОРФ с погонами полковников и генералов, которых мало интересовала наука, зато весьма привлекала зона отдыха для сотрудников ЗНК. Вместо них в лабораториях комплекса появились подтянутые капитаны и майоры, с колючими, цепкими взглядами, в полевой форме. Сонные чоповцы на въезде тоже канули в лету. Теперь ворота машинам открывали молодые энергичные ребята, вооруженные так, будто собирались здесь обороняться от всего света. Военные, прежде всего, собрали все данные о родных ученых и вскоре доставили сюда, прямо на территорию комплекса, всех, кого смогли. Дом, который когда-то был гостиницей для командированных, вновь быстренько подлатали для размещения привезенных людей. Сейчас в малом демонстрационном зале сидели два десятка офицеров, а вот тот, что считался главным, был не в форме, а в сером костюме. Эти данные были получены в результате исследования почти сотни трупов и зомбированных, говорил Андрей Сергеевич Мещеряков, собственно руководитель группы ученых и врачей, которые исследовали феномен зомбирования, и около 50 живых людей. И результат вышел однозначный. Андрей Сергеевич сделал паузу для вопросов, по заведенной привычке преподавателя, но люди молчали и внимательно слушали. Активация нервной системы умершего происходит в результате деятельности колонии одноклеточных микроорганизмов, поражающих нервные окончания еще при активности головного мозга носителя, то есть при жизни, говорил ученый. Проходящие по нервным волокнам электрические сигналы служат катализатором для взрывного деления микроорганизмов, и они начинают заменять собой клетки нервных волокон. По прошествии определенного количества времени, все нервные волокна оказываются таким образом заменены на цепочки клеток микроорганизмов с единой цитоплазмой. Новообразованные микробные нервные волокна сохраняют миелинное кровоснабжение, используя их для собственного функционирования и питания. Человек при этом не замечает никаких изменений, так как эти одноклеточные организмы продолжают выполнять функцию передачи импульсов. Все изменения происходят тогда, когда мозг перестает функционировать. Тогда роль управляющего центра переходит к получившемуся в результате заражения полиморфу, который распределен по телу. То есть мозг при этом остается мертвым, спросил один из военных. Вся высшая нервная деятельность, то есть человеческое поведение, ответил Андрей Сергеевич. Это результат образования сложных связей в мозгу и он невосстановим. Полиморф использует мозг лишь как центр управления телом. Да и собственно само тело это лишь оболочка для получившегося существа и контейнер со строительным материалом. Вскрытие зомбированных ясно показало, что полиморф постепенно поглощает внутренние органы, неважные для его существования. В первую очередь пищеварительную систему. Человек – животное всеядное и ему нужна сложная система переработки пищи. Полиморф – это фактически амеба. То есть ему нужна, если проще, одна кишка. В ней и будет происходить поглощение пищи. А этим для зомбированных являются продукты либо растительного происхождения, либо достаточно разложившаяся плоть. То есть, по сути, полиморфы-вегетарианцы и падальщики. «Хорошо, Андрей Сергеевич», — сказал мужчина в костюме. «А что вы скажете про источник появления этих микроорганизмов?» «Определенно, это не земная жизнь», — тут же ответил ученый. «Цепочки ДНК наполовину нам не знакомы. А вот те, что знакомы, наводят на мысль, что с ними работали уже здесь, на Земле. Например, столь четкая избирательность в объекте заражения именно отряда приматов. Как вы знаете, большинство животных не подверглись заражению, за исключением наших соотрядников, обезьян. Но также есть некоторые животные, например, свиньи, которые также подвержены заражению. И это говорит о том, что микроорганизмы ориентированы по таким характеристикам, как, например, уровень развития нервной системы и параметры сигнала, проходящего по нервным волокнам. Профессор остановил разошедшегося ученого мужчина в костюме. Здесь люди военные. Им важно знать не столько причины, сколько последствия. Андрей Сергеевич несколько мгновений соображал, выбирая слова. Так вот, поведение зомбированных прекрасно подходит под модель поведения одноклеточных организмов, хотя данный микроорганизм не вписывается ни в один существующий таксон. Есть предложение по его классификации на основании строения клеточной стенки и репликации, ближе всего они к архибактериям, но сходство лишь внешнее. Фактически, зомбированный – это колония одноклеточных организмов, и для него другой зомбированный – это такая же колония. Есть данные о поглощении одного полиморфа другим, когда по каким-то причинам тело одного стало немобильным, то есть полиморф перебрался в более мобильную платформу. В будущем ждать появления этакого громадного существа? Спросил один из военных. Они срастутся? Нет, вряд ли, ответил ученый. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что у полиморфов есть конечное число одновременно соединенных клеток. Это, кстати, тоже говорит за то, что они выведены искусственно. Так, профессор потер лоб, собираясь с мыслями. В общем, агрессивность зомбированных – это не целенаправленное действие по вытеснению другого вида, продолжил мужчина. Это лишь реакция на раздражитель. Наблюдения ясно показали, что будучи оставленными в покое, То есть если на территории их ареала проживания нет, кроме них, никого, то полиморфы ведут себя нейтрально. Другое дело, что на этом ареале они, все-таки, вытесняют другие виды. То есть да, придется их зачищать, если мы хотим выжить. Как Homo sapiens, конечно, а не как контейнер для полиморфа. «Профессор», — сказал один из военных, — «поправьте, если я что-то неправильно понял. Заражение, как вы сказали, происходит при жизни человека и фактически незаметно». «Для неспециалиста незаметно», — поправил ученый. «На самом деле реакция есть. Кратковременные проблемы с речью, памятью, у некоторых наблюдается половая дисфункция или наоборот повышенное влечение. Также есть признаки реакции иммунной системы, в виде повышенной температуры, образования слизи и так далее. Мы склонны думать, что недавняя якобы инфекция, прокатившаяся по миру, и была заражением этими микроорганизмами». После слов ученого военные дружно нахмурились. «То есть вы хотите сказать», — медленно произнес мужчина в сером костюме, «что мы все уже заражены?» «Именно так», — кивнул профессор. «За исключением может быть тех, кто последние 3 месяца пребывал в изоляции. Например, космонавты МКС, а остальные люди, я полагаю, все уже подверглись этому заражению, в том числе я и вы. Но тут наблюдается некоторый, даже не некоторый, а очень сильный положительный момент». «В чем же он заключается, Андрей Сергеевич?» — мрачно спросил мужчина в костюме. «Постараюсь коротко», — ответил профессор. «Начну с того, что данный микроб очень, нетолерантен к другим подобным организмам. Если проще, он подавляет любые другие бактерии и вирусы. Вы заметили, что людей, болеющих вирусными заболеваниями, стало гораздо меньше. А ведь действительно, — сказал кто-то, — у меня никто из бойцов за все это время даже не чихнул». «Вот именно», — подхватил Андрей Сергеевич. «Более того, уверяю вас, скоро даже такие заболевания, как, например, сифилис, не говоря уж о банальной простуде, станут этакими легендами. Фактически, человечество одновременно с заражением этой бактерией приобрело иммунитет к любым другим. Мы получили вместе с полиморфом, безусловно, совершеннейшую иммунную систему. Образовался некий симбиоз между людьми и этими микроорганизмами. Полиморфу, как мы выяснили, гораздо комфортнее существовать в условиях полноценно работающего человеческого тела. В определенный момент деление его клеток тормозится и происходит вновь только при гибели ранее существовавших. И эта особенность просто ошеломительна». «Поясните», — сказал мужчина в костюме. «Фактически сейчас у нас вместо клеток нервных волокон, клетки полиморфа», — ответил ученый. «И если раньше число клеток нервной системы было числом изначально конечным, то есть невозобновляемым, то сейчас происходит постоянное восстановление их числа. А это бессмертие», — пораженно сказал один из военных. В комнате воцарилась звенящая тишина. Профессор дал некоторое время на обдумывание такой новости, а потом вновь заговорил. «Мы, конечно, только еще в самом начале исследования», — медленно сказал он, — «но уже сейчас можно говорить о том, что человечество получило то самое мифическое лекарство не только от всех болезней, но и от старости. Или, по крайней мере, эликсир долголетия. Еще. Есть и еще». Выдержка мужчины в костюме дала трещину. «Да есть», — кивнул профессор. «Уже сейчас я в себе наблюдаю положительные изменения, скажем так, в области применения мозга. Например, улучшилась память. Некоторые мои коллеги, особенно те, кто в довольно солидном возрасте, наблюдают общее улучшение состояния организма. То есть под воздействием полиморфа организм человека начинает, как мы думаем, приходить в биологический оптимум. Нейроэндокринная и диффузная эндокринная системы кардинально изменили паттерны своего функционирования, что в свою очередь изменило цитокиновую регуляцию иммунной системы. Для тех, кто сумел пережить инфицирование полиморфом, эпигенетическая регуляция всех тканей организма, кроме лимфатической, нервной и эндокринной, для которых придется создавать новую терминологию, сменилась на некую комбинацию из регуляций, свойственных эмбриональным стволовым клеткам и соматическим клеткам 10-14-летнего возраста. Это, конечно, еще только начальные предположения, мы только начали изучать этот феномен. Но первые результаты уже невозможно отрицать, и они поражают. «Хорошо», — вздохнул главный, взяв себя в руки. «Допустим. Но давайте перейдем к насущным проблемам, профессор. Нас интересует механизм превращения в зомби после укуса. Ну первое, ответил ученый. Как я уже говорил, мы все уже заражены. Но уверяю вас, если мы покусаем друг друга, ничего не случится. Что же касается процесса перехода в зомбированное состояние, тут необходимо выделить несколько этапов. Андрей Сергеевич перевернул один из стаканов, стоящих на подносе, возле графина, налил себе воды. Первый этап, заговорил профессор, отпив из стакана. Это, собственно, укус. Мы выяснили, что в слюне зомбированных есть два компонента. Один из них – это вещество, препятствующее свертыванию крови. Второй – это РНК-команда полиморфу перейти в режим выживания. То есть происходит одновременно два процесса. Обширная кровопотеря и взрывное деление клеток полиморфа. То есть ничего нового. Человек умирает не от укуса, а от кровопотери. Идет образование нового существа. В опытах, при введении ударной дозы лекарств для улучшения свертываемости крови, примерно 4 из 10 обезьян выживали. И тут большую роль играет промежуток между укусом и введением препаратов. Чем раньше, тем больше шанс выжить. То есть, подвел черту главный. В аптечке бойцов нужно в обязательном порядке внести препараты для улучшения свертываемости крови. Да, я очень рекомендую это сделать, кивнул профессор. Так мы значительно увеличим число выживших. Потом представите рекомендации какие и сколько, сказал мужчина в костюме. Конечно, сказал Андрей Сергеевич, список уже готов. Подведем черту, сказал главный. Вы выяснили, как происходит заражение. Выявили механизм зомбирования при укусе. И исследуйте благотворное влияние этого вируса на людей. Что же, Андрей Сергеевич, это, если бы все осталось по-прежнему, был бы как минимум орден, а то и Нобелевка. При таком количестве высококлассных специалистов другого результата и не могло быть, заметил профессор. Но я хочу заметить, что нам нужны определенные ресурсы для продолжения исследований. После такого, у вас все будет, Андрей Сергеевич, ответил мужчина в костюме. Я сегодня же доложу все это президенту. И я уверен, что вам будут выделены любые необходимые ресурсы, в свете таких-то перспектив. Международная космическая станция «Восход». Билл Эртон, майор ВВС США, подплыл к приборной панели. Несколько минут он изучал показания приборов, а потом, покачав головой, оттолкнулся от стены и перелетел в другой отсек станции, где перед пультом находился еще один мужчина. «Сергей, все так и есть», — сказал Билл. Сухощавый Сергей Воронцов нахмурился. «Подтверждаю, станция теряет высоту», — сказал он в гарнитуру. «Корректировка невозможна, у нас пустые баллоны. Скорость потери». Мужчина посмотрел на приборы. «Нас хватит примерно на 12-15 витков», — продолжил Воронцов. «Запрашиваю команду на покидание станции». Мужчина нажал на кнопку, останавливая запись, а потом нажал еще несколько, отправляя информационный пакет. «Остается только ждать, Билл», — сказал Сергей. «А если?» Американец вздохнул. «Там некому давать команды». «Последний сеанс состоялся как обычно», — ответил русский. «По России же удара не было. Шел третий день после того, как участники этой экспедиции наблюдали то, к чему их, как военных и летчиков, готовили всю жизнь. Армагеддон. Ядерный апокалипсис разворачивался на восточном побережье североамериканского континента. Несколько очагов имелось и на западном. Несмотря на все заверения стратегов, заранее приведенные в боевую готовность системы ПРО, мощную группировку боевых кораблей в Тихом океане, включая большое количество эсминцев типа «Орлиберг» и похохотывание на предмет качества, китайские ракеты смогли преодолеть ПВО. Не все и даже небольшая часть, но и того хватило с лихвой. К этому празднику чуть попозже присоединилась Корея, естественно, Северная, которая передала приветы не только своим южным соседям, но и выразила горячее одобрение действиям НАК, добавив в залп китайцев десяток своих объектов для американской противовоздушной обороны, которая уже и так была перегружена. Для Воронцова было удивительно, что в этот душевный диалог не вступила Россия. Ее участие ограничилось тем, что были сбиты несколько американских ракет, пролетающих над территорией РФ, да одна из потерявших управление северокорейских. Все это участники этой экспедиции либо видели лично, либо узнали из присланной вчера краткой инфовыжимки из ЦУПа. Сейчас над восточным побережьем Китая висел плотный то ли облачный покров, то ли смог. В немногочисленные разрывы космонавты видели разрушенные города. С США дело обстояло чуть лучше, в плане последствий. Но, как говорится, все бы ничего, но этот ядерный конфликт имел место быть в декорациях другой, не менее остро стоящей ситуации. А сегодня утром мужчины увидели еще несколько характерных вспышек. На этот раз решили выяснить отношения два давних друга – Индия и Пакистан. Вот только последние малость не учли, что у Индии партнер остался, а вот у них за спиной более никого нет. И в тот момент, когда на поверхности вспухли первые ядерные взрывы в этом конфликте, со стороны России стали карабкаться в небо калибры. «Надо рассчитать момент отстыковки», — сказал Воронцов, тоже, кстати, майор, «чтобы не упасть посреди океана. Вряд ли нас сейчас будут искать». «Хорошо», — кивнул американец. «Ладно, пойду тогда, разбужу молодежь», — сказал русский, отталкиваясь. «Поместье Такаги. Кабинет главы. Утро перед боем». На столе лежала крупномасштабная карта окрестностей поместья, склеенная из нескольких листов. В кресле перед столом сидел Такаги Сайчира, собственной персоной, а вокруг стола сидели несколько мужчин, явно не рядовых бойцов. Все в годах, а на лице одного имелся шрам на левой стороне от брови до скулы. Кроме того, у него, как и у главы, на поясе висел меч. Еще один мужчина в довольно пропыленной черной форме стоял возле стола и тыкал пальцем в карту. «Вот здесь», — сказал он, — «на поле для гольфа. Они почему-то собираются именно там. Какой-то источник шума», — предположил Такаги. «Мы проверили», — ответил мужчина. «Ничего такого нет, но мертвяки идут туда целенаправленно». Все задумались. «Моя дочь», — заговорил Сайчира, — «на основе наблюдений за мертвыми, предположила, что при определенной критической массе, ходячие становятся более разумны. Что-то вроде объединения мощностей, как у компьютеров. Это...» Мужчина со шрамом нахмурился. «Очень неприятная новость. При этом они пользуются, похоже, как способом связи, звуками на частотах», — продолжил Такаги, — «которые люди не слышат». Он замолчал, смотря на карту. «Нам сильно не хватает профессионального изучения возможностей врага», — сказал глава. «Наверняка кто-то тоже такое заметил, из специалистов. Жаль, нам не удалось таких привлечь. Значит, эти партии мертвяков приходят именно оттуда». «Все хуже», — отозвался наблюдатель. «Сегодня они начали медленно смещаться в сторону поместья». Такаги скрипнул зубами. «Сколько их примерно?» — спросил он. «Больше 1000 точно», — ответил разведчик. «Посчитать трудно». «Когда они подойдут к поместью?» — спросил мужчина со шрамом. «Точное время тут не укажешь», — сказал наблюдатель. «Этот рой, он нестабилен. То движется чуть не по прямой и довольно быстро, то начинает дергаться в стороны и даже назад. Но определенно мертвяки приближаются. Значит, надо уже готовиться», — подвел черту Такаги. Он подумал, глядя на карту. «Сил у нас осталось не так много», — сказал он. «Так что из поместья никого выводить не будем. Работать будем от обороны. Рю, раздать оружие всем ополченцам. И боезапас, чтобы был усиленный. Выгребайте все, толку от того, что мы сохраним запасы, но при этом сдадим поместье, не будет никакого». Главе никто не возразил, а он, смотря на карту, добавил: «Похоже, наступил тот самый критический момент», — сказал он. «Разрешаю использовать остатки взрывчатки». Он обвел взглядом присутствующих. «Гражданским подробности не сообщать», — сказал Такаги. «Паники нам не нужно. Итак, мы уже имеем что-то вроде оппозиции. И это не те болтуны с петициями. Поэтому, Нагата, внимательно следи за настроениями в лагере. И я запрещаю покидать поместье по любому поводу». «А если кто придет?» — спросил еще один мужчина.